Часть первая. Дорога к цели. Начальнику Московского губернского жандармского управления. Номер 857, город Москва. Номер 428, номер 311, секретно. Дата. Июня 15-го дня 1890 года. Настоящим имею честь уведомить ваше превосходительство, что согласно полученных донесений, шкурник Петр Михайлов, мещанин города Твери, имеющий быть эмиссаром парижских анархистов-революционеров, неоднократно проводил беседы подрывного характера среди анархистов города Москвы. На тайном собрании руководства анархистов вышеозначенный эмиссар говорил об организации анархистской республики на якобы свободной территории. Упоминаемая республика имеет конспиративное название Сидигейро, что с анархистского арго можно перевести как «союз свободных». На основании вышеизложенного прошу согласия на арест парижского эмиссара, отдельного корпуса жандармов подполковник Гржимайло. Широкий нос глухо хлопнул по набежавшей волне, заполоскавший было парус, снова наполнился ветром, шкоты натянулись, и под форштевнем, набиравший ход филюги, быстро-быстро забормотала вода. Человек поднял воротник пальто, прислонился спиной к борту и, охватив руками вантину, задумался. Берег уж давно пропал во мгле. Низкие тучи сковали звезды, и можно было увидеть только черную воду просмоленного борта да темные паруса в переплете снастей. Никто на филюге не произнес ни слова, и только изредка откуда-то с кормы долетал негромкий гортанный окрик рулевого, заставлявший четырех оборванных матросов неслышными тенями метаться по суденышку. Так продолжалось около часа. Наконец из темноты вынырнул старый бородатый хозяин перс и успокоительно, похлопав по плечу человека, ежившегося в своем легком пальтишечке, негромко сказал: «Ну, все ярче, бачка». Человек, сидевший до этого, неподвижно встрепенулся. Что, морская стража не догонит? Вай-вай, зачем кислый слов говоришь? Твоя страна спи крепко-крепко. И старик хохотнул, деликатно прикрывая ладонью рот. Человек в пальто облегченно вздохнул, опустил воротник, повернулся к контрабандисту. Спасибо. За что спасибо? Зачем спасибо? Старик осклабился. Али деньги брал? Али за деньги тебя в Истанбул доставит. Еще раз кивнув головой, старик растворился в темноте. А человек, оставшись один, посмотрел куда-то назад. Там, за невидимой в темноте кормой, осталась его страна. И сейчас он, Петр Шкурин, покинул берега родины, не на контрабандистской филюге, пройдохи Али, двигался в кромешной тьме штормового моря. Петр тряхнул головой, оттолкнулся руками от планшира и, улыбнувшись неизвестно чему, начал осторожно пробираться к двери крохотной каютки, где остался его немудрящий багаж и где все-таки хоть как-нибудь можно было укрыться от пронизывающего ветра. Скособоченная и забухшая от вечной сырости дверь долго не поддавалась. Петр несколько раз дергал за ручку, но попасть в каюту не мог. Наконец, разозлившись, он выбрал момент между двумя размахами кривой качки, плотно уперся в полупалубу ногами и рванул изо всех сил. Что-то хрустнуло, и дверь распахнулась. В тот же момент набежавшая волна накренила суденышко, и Петр, не удержавшись на пороге, шумом валился внутрь. Последовавший затем порыв ветра захлопнул дверь, и Шкурин начал оглядываться по сторонам. В первый момент, едва попав в каюту, он просто не успел сообразить, в чем дело, но теперь его поразило то, что здесь горел свет. Небольшой масляный фонарь, подвешенный к потолку, мерно раскачивался в такт качки, и от этого в всей каюте бегли резкие перемежающиеся тени. Осознав это, Петр сначала испугался, но потом сообразил, что свет мог зажечь и кто-то из команды. Сразу успокоившись, Шкурин выругал себя за чрезмерную подозрительность, но все-таки решил запереть дверь. Он обернулся и вдруг увидел, что щеколда запора сорвана. Одним прыжком Петр метнулся назад и, прижавшись спиной к косяку, осмотрел каюту. Сомнений быть не могло, это он только что сам сорвал щеколду, рванув снаружи, а раз так, в каюте кто-то должен был быть. Только теперь Петр заметил, что багаж, лежавший на койке, явно кто-то переворошил. Саквояж был раскрыт, и из-за металлической застежки выглядывал уголок пакета. Придерживая левой рукой дверь, Петр быстрыми взглядами обшаривал каюту. Глаза уже претерпелись к неровному свету. И теперь он увидел кого-то, скорчившегося за углом койки. Злобно сощурившись, Петр приказал: «Выходи, сволочь!» Человек, сидевший в углу, понял, что прятаться дальше бесполезно, и, повозившись немного, присел на корточки, потом совсем выпрямился. Теперь его можно было рассмотреть более-менее отчетливо, и, похоже, это был один из матросов турок. Внезапно сложившись в поясе, непрошенный визитер залопотал что-то непонятное, а потом вдруг добавил по-русски: «Эфенди, моя есть, хотит?» — Есть, говоришь, хочешь. Шкурин недобро улыбнулся и надавил дверь. — А я вот сейчас Али позову. Но едва Петр отвернулся, как турок наклонил голову и со злобным шипением кинулся на него. Шкурин инстинктивно рванулся в сторону, успев заметить в руке нападавшего узкую полоску стилета. Неудачный выпад на секунду обескуражил турка, и в тот же момент Петр изо всей силы ткнул противника ногой в бок. Тот своим отлетел в сторону, а Шкурин выхватил из кармана револьвер-бульдог и направил на турка. — Говори, что искал. Турок шлепнулся на четвереньки и скороговоркой пробормотал: — Деньги искал, эфенди, золото. В этот момент дверь каюты распахнулась, и на пороге возник бородатый Али. Увидев оружие в руке у Петра, он на секунду сдержал взгляд на попятившемся назад матросе, цокнул языком. Петр отступил к стене, опустив револьвер, и повернулся к Али. — Что? — Ограбить меня приказал. — Ай, бачка, не говори кислые слов! Али что-то гортанно выкрикнул, тотчас вблизи послышался топот, и в каюту вскочили два матроса перса. Али в полголоса произнес короткую фразу, сплошь пересыпанную горловыми звуками, а в конце цокнул языком, посмотрел на потолок. Турок взвыл и кинулся в угол, но оба перса мгновенно бросились на него. Последовала короткая свалка, раздался резкий вскрик. Через минуту персы протащили мимо Али обмякшее тело. Проследив строгим взглядом за действиями моряков, Али повернулся к Петру. — Видишь, бачка, Мустафа теперь сам плавать будет. Твоя теперь спи спокойно. И он отступил за порог, неслышно притворив двери, на которых в такт набегающим волнам покачивал сорванный щеколд. Турецкий берег вынырнул из серой мглы внезапно. Отвесные скалы круто уходили в воду, по цвету почти сливаясь с густыми рваными тучами, быстро проносившимися над морем. Казалось, что пристать здесь невозможно. Но Али повернул свою филюгу и уверенно пошел вдоль берега. Без сомнений, он прекрасно знал эти места, потому что не более чем через час, обогнув высокие скалистые мысы, они вошли в тихую бухту, окруженную скалами. С одной стороны берег был чуточку пониже, и там виднелось несколько барок. Оттуда и направил Али свою суденышко. Уже через десяток минут филюга со спущенными парусами ткнулась в одну из гладких плит, наклонно уходивших в море. Тотчас на берегу возникло человек 15 оборванцев, которые споро засновали по палубе, пронося каждый раз на берег компактный, тщательно упакованный тюк. стоя на носу. Петр с удивлением наблюдал за этой четко организованной разгрузкой. Какие-то полчаса все было закончено, и оборванцы-грузчики исчезли, а вместо них появился худой, гробоносый турок, который, ловко перепрыгнув на филюгу, подошел прямо к Али. Петр плохо слышал, о чем они говорили, но несколько раз упомянутое имя Мустафы заставило его насторожиться. Присмотревшись, Петр приметил, что, несмотря на внешнюю сдержанность, разговор вряд ли имел мирный характер. Судя по тому, как турок дергал себя за полу короткой курточки, можно было догадаться, что он чем-то весьма недоволен. Затем гробоносый спрыгнул на берег, несколько ворванцев нагрели на борт, и филюга, подняв парус, направилась к выходу из бухты. Али, не торопясь, подошел к Петру и, привычно ухмыляясь, сказал: «Теперь, батька, прямо из Стамбула идем. Скоро на месте будешь?» Петр окинул недоверчивым взглядом фигуру капитана, неожиданно спросил: «Из-за Мустафы ругались?» «Тссс, батька, не говори кислый слов!» Али цокнул языком, явно от неожиданности замотав головой. Видимо, вопрос его несколько смутил, и он добавил: «Видишь, батька, Мустафу он давал. А я сказал, воров мне не надо, я контрабандист честный». «Про меня что спрашивал?» Петр не спускал с Али пристального взгляда. «Ой, бачка, хитрый бачка!» Али догадался, что Шкурин кое-что понял из его разговора с турком, и, отводя взгляд, принялся уверять: «Все будет легче, бачка, в Стамбуле скоро будешь, мне деньги даром не надо». «Ну, смотри, Али!» И Петр так глянул на контрабандиста, что тот, мгновенно проглотив все свои прибаутки, поспешно отошел на корму. Царьград открылся перед вечером и был удивительно похож на свое изображение с папиросных коробок Месаксуди и Ко. С едва ощутимым ветерком филюга тихо скользила по гладкому морю вдоль минаретов, дворцов, мечети, величественно возвышавшихся среди сплошной толчии плоских крыш, беспорядочной толпой сбегавших прямо к воде. Потому как засуетилась команда, Петр понял, что Али собирается приставать, и прошел к себе в каюту. После ночного вторжения он оставался на стороже и, наскоро перебрав вещи, отобрал несколько пакетов и переложил их во внутренний карман пиджака. Больше в каюте делать было нечего, и Петр вышел на палубу. Филюга уже подходила к берегу, и внимание Шкурина привлекли старые еще византийские стены, проплывавшие почти рядом с бортом. Особенно поражала наружная каменная лестница, уводившая от самой воды. Как только нос филюги поравнялся с нею, раздался гортанный окрик, паруса обвисли, и суденышко неспешно привалилось бортом к небольшой каменной площадке. Али тихо подошел к Петру сзади и негромко сказал: «Ну вот, батюшка, Стамбул?» «Да, Царьград», — вздохнул Петр с сожалением, отходя от борта. Он уже шел в каюту за багажом, когда вдруг совершенно случайно увидел, что на пристани появилось несколько турецких полицейских. Еще до конца, не сознавая, что он делает, Петр начал медленно отступать на корму. Да, полицейские явно следили за ним, они даже подошли к самому борту, и один из них крикнул на ломаном русском: «Эй, рус, ходи сюда!» Петр, бывший уже на самой корме, беспомощно оглянулся. Течение медленно относило филюгу, и допрыгнуть до берега было уже нельзя. Петр перехватил настороженный взгляд Али, не колеблясь, вскочил на планшир и, прыгнув, вцепился руками в гик, только что спущенного паруса, который под тяжестью его тела начал поворачиваться сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. За секунду до того, как гик ударился об стену, Шкурин разжал руки и шлепнулся прямо на старые ступени. Вскочив в мгновение ока, Петр помчался по лестнице наверх, был уже на самом гребне стены, когда там, внизу, на пристани, раздался запоздалый полицейский свисток.